и по единой чаше вина испите. Во святый же Великий Четверток едим варенье без масла, пием же вино и ино сухоедение, ибо иже владики собор о велицем четвертке так оглаголит, яко не достоит в четыредесятницу последней недели четверток разрешите, и всю четыредесятницу бесчестите. Вот как у нас».